История шестая. Как мы брали ЦРУ. В тот день я вернулся домой жутко уставшим. Рабочая смена выдалась просто сумасшедшей. Все магазины города словно сговорились затовариться именно сегодня. Впрочем, если хорошенько подумать, ничего удивительного в этом не было. День, о котором идет речь, являлся первым рабочим днем после майских праздников. Прилавки магазинов опустели, и оскудевший розничный товарооборот слетелся к нашей проходной, как пчелы к ульям. Да-да, уважаемые читатели, я, Игорек и Женька Сыр по-прежнему промышляли грузчиками. Шок от уплывших миллионов, о которых шла речь в предыдущей главе, почти зарубцевался, жизнь продолжалась, и мы находили в себе силы наслаждаться ее реалиями. Итак, придя домой в абсолютно разобранном состоянии, я наскоро поужинал, свалился на кровать и моментально уснул. Когда я открыл глаза, передо мной стояли люди в черном. Их было двое. «Собирайтесь», — властно приказали они. «Вас хочет видеть президент». «А в чем, собственно, дело?» — недоуменно спросил я. «Кто вы такие?» «Мы агенты по особым поручениям. Все вопросы потом. Одевайтесь. Ваши друзья уже ждут вас в машине». Продолжая теряться в догадках по поводу смысла происходящего, я быстро натянул на себя одежду и в сопровождении людей в черном вышел из дома. У подъезда стоял шикарный черный лимузин. Люди в черном открыли заднюю дверь. «Садитесь». Я влез в салон и увидел своих приятелей. «Олежек, привет!» — воскликнул Женька Сыр. «Доброй ночи!» — поздоровался Игорек. Я приветственно вскинул руку и устроился рядом с ними. Дверца захлопнулась, люди в черном уселись впереди, мотор заурчал, и машина тронулась. «Куда мы едем?» — спросил я. «В аэропорт», — ответили люди в черном. «А оттуда куда?» «В Москву». «А в Москве куда?» «В Кремль». «А зачем в Кремль?» — продолжал недоумевать я. «Все вопросы потом», — невозмутимо произнесли люди в черном. «Олежек, нас везут к президенту! Мы президента увидим!» — восторженно воскликнул Женька Сыр. Я вопросительно посмотрел на Игорька. Игорек недоуменно пожал плечами. «Говорят, что так». Поняв, что других подробностей мне сейчас не добиться, я повернулся к окошку и стал наблюдать за дорогой. Машина летела с космической скоростью, презрев все правила дорожного движения. Водителя не смущали ни знаки, ни сплошные линии. Встречавшиеся по пути ГИБДДшники, вытянувшись в струнку, отдавали нам честь. Подъехав к аэропорту, мы вылезли из машины и прошли на посадочную площадку. Там стоял Ил-96 с государственной символикой. «Это что, президентский?» — удивленно поинтересовался Игорек. «Президентский», — подтвердили люди в черном и указали на трап. «Проходите». Внутренняя обстановка борта номер один была шикарной. Мы от изумления даже разинули рты. Это был не самолет, это был настоящий дворец. Мы уселись в нереально мягкие кресла и пристегнули ремни. Самолет разогнался и взлетел. Как только мы набрали высоту, в салон вошла стюардесса. Она была настолько очаровательной, что у нас перехватило дыхание. В ее руках был поднос, который она поставила на столик перед нами. К «Кушайте на здоровье!» — ласково пропела она и скрылась за занавеской. Предложенные нам яства были восхитительными. Восточные сладости, заморские фрукты, экзотические соки. Обрадовавшись такой неслыханной халяве, мы жадно набросились на поднос. Спустя час самолет совершил посадку. Через иллюминатор просматривались неоновые буквы «Шереметьево-2». «Кажись, приехали», — сказал Игорек. Мы спустились по трапу и увидели чайку, на капоте которой красовался государственный флаг. «Садитесь», — указали на нее люди в черном. Устроившись на заднем сиденье, мы помчались по ночной Москве. Вскоре мы достигли Красной площади и через Боровицкие ворота въехали в Кремль. Люди в черном провели нас в грановитые палаты. «Ждите», — сказали они и отошли к дверям. Мы с разинутыми ртами вертели головами по сторонам. «Какая красотища!» Двери снова открылись. В зал вошли президент и премьер-министр. Они приблизились к нам. «Президент», — представился президент. «Премьер-министр», — представился премьер-министр. Мы пожали им руки и назвали себя. Олег, Игорь, Женька Сыр, можно просто Женек. «Очень приятно», — сказали президент и премьер-министр. Мы уселись за стол. «Ребята», — проникновенно произнес президент, всем своим видом показывая, что сейчас скажет нечто очень важное. «Мы много наслышаны о вашем профессионализме». «Да», — кивнул премьер-министр. «То, с какой легкостью вы разгадываете самые запутанные загадки, говорит о вашем недюжинном таланте». «Да», — снова кивнул премьер-министр. «Мы уже давно наблюдаем за вами и пришли к убеждению, что вы самые лучшие сыщики в нашей стране». «Да», — в очередной раз кивнул премьер-министр. «Наступил такой момент, когда ваш талант понадобился не просто отдельным людям, а всему нашему государству, всей России. Задание, которое мы вам хотим поручить, способны выполнить только вы». «Да», — опять кивнул премьер-министр. «Ребята», — продолжил президент, обращаясь к нам, «задание это очень тяжелое и очень опасное, но выполнить его нужно во что бы то ни стало. От этого зависит безопасность России. Надеюсь, вы патриоты своей родины?» «Да!» — в едином порыве выдохнули мы. «Тогда слушайте». Президент понизил голос до шепота. «Вам будет нужно пробраться в Центральное разведывательное управление США и выкрасть списки их агентов, действующих на территории нашей страны. Списки эти находятся в кабинете директора ЦРУ в его личном сейфе, который располагается справа от рабочего стола между окном и сервантом». Мы замялись. «Но как?» — пожал плечами Игорек. — «Для таких заданий наверняка нужна специальная подготовка, а у нас ее нет». «Здесь в первую очередь требуется не подготовка», — помотал головой президент. «Здесь в первую очередь требуется талант. У вас он есть, а у этих...» — президент кивнул в сторону Лубянской площади. — «Никогда не было и не будет. Они бездари и лодыри. Итак, вы готовы послужить отчизне?» «Всегда готовы», — воодушевленно отрапортовали мы. «Молодцы!» — воскликнул президент. «Да!» — воскликнул премьер-министр. «А нас отпустят с работы?» — спросил Игорек. «Отпустят», — ответил президент. «Мы сообщим вашему руководству, что вы направлены на Всемирную конференцию грузчиков. Вместе с вами для помощи мы посылаем нашу лучшую спецгруппу. Члены этой спецгруппы обладают уникальными способностями, которые помогут вам выполнить поставленную задачу». Президент хлопнул в ладоши, и в зал вошли двое. Мы их сразу узнали. Нашему удивлению не было предела. Карлсон, старик Хаттабыч, мальчик с пальчик, представил их президент. «А где мальчик с пальчик?» — поинтересовался Женька Сыр. «Что-то его не видно». «Я тут», — пропищало откуда-то снизу. Мы напрягли зрение. Из кармана пиджака старика Хаттабыча выглядывала малюсенькая розово-щекая рожица со стрижкой под чубчик, которая озорно показывала нам язык. «Когда мы должны приступить к выполнению задания?» — спросил я. «Немедленно», — ответил президент. Он пожал нам руки и пожелал успеха. Премьер-министр сделал то же самое. «Если что, обращайтесь к нашему резиденту», — сказали они уже в дверях. «Ее зовут Лола Синие Колготки. Найти ее можно возле гостиницы «Орхидея» в Вашингтоне». В сопровождении людей в черном мы, вместе с нашими новыми напарниками, вышли из грановитых палат, сели в чайку и уже через полчаса оказались в Шереметьево. Едва мы вошли в аэропорт, бодрый женский голос торжественно объявил, что начинается регистрация пассажиров на рейс Москва-Вашингтон. «Это ваш самолет», — сказали люди в черном, вручили нам документы, отдали честь и ушли. Быстро пройдя регистрацию, мы взошли на Ту-134. Устроились в уютных креслах бизнес-класса и взмыли в воздух. В полете мы познакомились с нашими сказочными партнерами поближе. Разговор начал Женька Сыр. «Одного не пойму», — сказал он, когда самолет набрал высоту. «Зачем нам лететь на самолете, если дедушка Хаттабыч может одним волоском из своей бороды моментально переместить нас в Вашингтон?» «Апчхи! Не могу! О, энергичный отрок!» — повернулся к нам старик Хаттабыч, вытирая нос. «Не переоценивайте мое могущество. В телепортации на столь значительные расстояния я не силен. В пределах 100 километров — пожалуйста, но дальше — извините. Я джин всего-навсего второй категории. Я способен только на мелкое волшебство. А где же ваши юные друзья, Волька Костыльков и Женя Богорат?» — поинтересовался Игорек. — «Да ну их!» — махнул рукой старик Хаттабыч. — «Как подросли, так испортились. Маленькие были такие хорошие, то шоколадку, то лимонад, то пряник. А как выросли, то дозу, то бабу, то дозу. Надоели. Ушел я от них. Теперь вот на секретной государственной службе промышляю. А тебе прямо жалко кокаином и девушкой молодых людей порадовать», — ехидно заметил Карлсон. «Сам, что ли, молодым не был?» «Моя уникальная борода не для этого предназначена», — обиженно возразил старик Хаттабыч. «Если это один, ну, максимум два раза, то не жалко. Но если это входит в обиход и по нескольку раз в день, то начинает раздражать. А ты, кстати, за своим язычком следи. Поучать меня вздумал. Оставлю без горючего, будешь знать». «А что я такого сказал?» — проворчал Карлсон. «Горючее — это варенье?» — спросил я. «Какое варенье?» — усмехнулся Карлсон. «На варенье даже метра не пролетишь. Про варенье специально для детей написали, чтобы те не спивались раньше времени. На самом деле горючее у меня другое. Водкой он заправляется, водкой, — пояснил старик Хоттабыч. Алкаш несчастный. «Я не алкаш», — возразил Карлсон. «Я пью по служебной необходимости и, кстати, жертвую своим здоровьем во благо государства». «Известны нам твои жертвы», — пропищал тоненький голосок. Это выглянул из кармана пиджака старика Хоттабыча мальчик с пальчик. «Только и знаешь, что спутниковые тарелки с крыш штырить, а затем на барахолке продавать». «От горшка 2 миллиметра, а еще с замечаниями лезет!» — снова проворчал Карлсон. «Хорошо хоть, что с нами дюймовочку не послали. Ту хлебом не корми, дай жизни поучить!» «Не говори мне про эту проститутку! Не говори!» — закричал мальчик с пальчик. «Что за выражение?» — недовольно протянул старик Хоттабыч, глядя на карманного подопечного. «Неужели нельзя выражаться поприличней?» «Не говорите мне про эту девицу легкого поведения!» — поправился мальчик с пальчик. «Вот это другое дело!» — удовлетворенно заметил старик Хоттабыч. Мальчик с пальчик продолжал трагически верещать. «Она разбила мне все сердце! Она испортила мне всю жизнь! И с кем спуталась? С Чебурашкой! Нашла жениха! Я ему все уши поотрываю, как только встречу!» «Успокойся, милок, успокойся!» — ласково проговорил старик Хоттабыч, осторожно засовывая мальчика с пальчик обратно в карман. «Мы найдем тебе какую-нибудь другую подругу, какую-нибудь лилипуточку!» Когда мальчик с пальчик затих, старик Хоттабыч наклонился к нам и прошептал: «Ребенок, натура ранимая, эмоциональная, несчастная любовь, сами понимаете, на днях утопиться хотел. В стакане с чаем выловили, еле откачали». «Ладно, хватит про душевные терзания», — бросил Игорек. «Перейдем к делу. Вопрос номер один. Кто-нибудь владеет английским?» «А зачем нам английский?» — спросил Женька Сыр. «А затем, что в Америке говорят по-английски». «Вы хотите понимать по-английски?» — лукаво улыбнулся старик Хоттабыч. «Нет ничего проще, друзья мои!» Он вырвал волосок из бороды и разорвал его на кусочки. «Трах тебе, дох, трах!» «Теперь вы будете понимать и говорить по-английски так же хорошо, как и по-русски. Если хотите, я могу помочь вам и с другими языками. Немецкий, французский, японский. Нет, спасибо, не надо», — прервал его Игорек, видимо, опасаясь, что его микроскопический мозг может разорваться от такого объема знаний. Вопрос номер два. «Что мы будем делать, когда прилетим в Вашингтон?» «Искать ЦРУ», — ответил Женька Сыр. «А что еще?» «Дедушка Хоттабыч, вы случайно не знаете, какой транспорт туда ходит? На чем туда можно доехать?» «Лучше всего на такси», — откликнулся Карлсон. «ЦРУ ведь находится не в самом Вашингтоне, а недалеко от него, в городке Лэнгли. И быстро, и удобно». «Но это, наверное, дорого», — засомневался Игорек. «А зачем нам деньги?» — засмеялся Карлсон. «У нас есть Хоттабыч. Трах тебе, дох, трах, и все бесплатно, в том числе и такси». «Представляю себе эту картину», — ухмыльнулся я. «Выходим из аэропорта, садимся в такси и говорим: отвезите нас, пожалуйста, в ЦРУ. Вы представляете, как на нас посмотрит водитель?» «А зачем говорить, что в ЦРУ?» — возразил Игорек. «Скажем просто: отвезите нас в Лэнгли. Там же не только ЦРУ, там еще и люди живут». «Резонно», — согласился я. На том и порешили. Вашингтон встретил нас хоть и прохладной, но все же безветренной, солнечной, а потому и приятной погодой. Мы прошли таможенный контроль и вышли из аэропорта. «Что-то не хочется мне трястись в такси», — произнес Карлсон. Хочется воздухом подышать. Хоттабыч, давай я в Лэнгли своим ходом доберусь, а? Встретимся возле ЦРУ. Лети, лети, — снисходительно проворчал старик Хоттабыч. Только прямо здесь не взлетай. Да знаю, знаю, уже ученый, — отмахнулся Карлсон и направился куда-то в сторону. Старик Хоттабыч повернулся к нам и разъяснил. Прилетели мы как-то в Пекин. Вышли из аэропорта, ехать не на чем. Такси нет, автобусов нет, все население передвигается на велосипедах. Пришлось идти пешком. Жарища стояла, дай Боже, мы умаялись. Так он не выдержал, забыл про всякую осторожность и взлетел прямо у всех на глазах. Китайцы прямо закудахтали от изумления. Кто-то заснял его взлет на мобильник и бабах в интернет. Шум поднялся неимоверный. Инопланетяне, инопланетяне. У нас потом таких кренделей этому летуну всыпали. Мало не покажется. Полгода на одном молоке просидел. Мы подошли к стоянке такси и сели в свободную машину. «С прибытием!» — поздравил нас водитель, здоровенный негр в клетчатой кепке. «Откуда?» «Из России», — ответил Игорек. «О!» — восхищенно протянул негр. «Водка, балет, перестройка!» «Куда поедем?» «В Лэнгли», — сказал я. «В ЦРУ, что ли?» — переспросил водитель. «Мы остолбенели!» Мысленно теряясь в догадках, как ему удалось сходу нас разоблачить. «Зачем в ЦРУ?» — стараясь не выдать волнения, возразил я. «В гостиницу нам надо, в гостиницу». «Ну, в гостиницу так в гостиницу», — усмехнулся водитель и завел мотор. «Все русские туристы, которые едут в Лэнгли, всегда говорят про гостиницу. Подъезжаем к гостинице». Расплачиваются, а после прямым ходом к ЦРУ, благо оно там недалеко. Чего боятся, непонятно. Думают, что их могут за шпионов принять. Но какой шпион в ЦРУ на такси поедет? Так что, если вы решили посетить музей ЦРУ, так и скажите, что ехать в ЦРУ. А музей там, кстати, классный, бывал, впечатлений море. Так как, в гостиницу или все-таки в ЦРУ? В ЦРУ, в ЦРУ, сдались мы. В посещении музея действительно ничего подозрительного не было. Пока такси ехало по Вашингтону, мы с Игорьком и Женькой Сыром беспрерывно крутили головами. Старику Хоттабычу виды американской столицы казались неинтересными. Он за свою тысячелетнюю жизнь много чего повидал. Мы же впервые своими глазами увидели настоящую заграницу. Все было не по-нашему. Да, Америка есть Америка. Но вообще, если говорить честно, Вашингтон нам не понравился. Маленький он какой-то, тот же Брянск, но с западным уклоном. Лэнгли нас тоже не впечатлил. Райцентр, да и только. Сураж на американский манер, ей-богу. Единственная достопримечательность — ЦРУ. Здание у ЦРУ было, конечно, шикарное. Отпустив таксиста, мы оглядели этот дворец и стали чесать в затылках. «О чем задумались, гаврики?» Мы обернулись и увидели Карлсона. Вот конспиратор. Мы даже и не заметили, как он подошел. «Я не подошел», — поправил нас Карлсон. «Я подлетел». «У тебя что, мотор бесшумный?» — спросил Женька Сыр. «А как же?» — ответил Карлсон. «Пермский моторный завод. Последняя модель». «Гляди-ка», — удивился Игорек. «Оказывается, и у нас умеют бесшумные моторы делать». «У нас много чего умеют», — пояснил старик Хоттабыч. «Только не все об этом знают». «Так чему вы озаботились?» — снова спросил Карлсон. «Да все тому же», — сказал я. как в этот ЦРУ проникнуть, как вскрыть сейф и взять списки, но самое главное, как сделать это так, чтобы нас не поймали. — А шапка-невидимка на что? — откликнулся старик Хоттабыч. — А она что, есть? — Есть. Она уже давно состоит на вооружении российской разведки. — А где она? — У меня в кармане. Наши лица вытянулись от изумления. — Обалдеть! — зачарованно протянул я. — Нифига себе! — изумился Женька Сыр и мечтательно добавил. — Была бы у меня такая, я бы из женской бани целыми днями не вылезал. — Не получится, о мудрый Женя, — заметил старик Хоттабыч. — В сырой атмосфере она не действует. Если влажность составляет более 90%, полной невидимости не наступит, и вы просто станете полупрозрачными, как призраки. Вы думаете, откуда берутся все эти истории про призраков? Это наши агенты хулиганят. Захочется им развлечься, намочат шапку-невидимку, наденут на себя и давай народ пугать. А не слишком ли это рискованно? — засомневался Игорек. — Шапка-невидимка — это, конечно, хорошо, но вот как она действует на здоровье человека? Не приводит ли она к онкологическим заболеваниям? Может найти какой-нибудь другой, более простой способ? — Например, — поинтересовался я, — например, под видом коммивояжеров, мол, пришли предложить книгу, косметику, отраву от тараканов. Мы с Женькой Сыром взорвались дружным хохотом. Ну, Игорек, ну, юморист, насчет отравы от тараканов это ты в самую точку, заметил я. В ЦРУ от них просто спасу нет, и каждый агент чьей-либо разведки, добавил Женька Сыр. Не нравится, не надо, обиженно надулся Игорек. Мое дело предложить. Но как нам потом проникнуть в кабинет директора ЦРУ и вскрыть сейф? Посерьезнел я. Насколько я понимаю, невидимость сквозь стены проходить не помогает. А мальчик с пальчик на что? Удивленно воскликнул Карлсон. Что мы, зря его с собой привезли? Он же лучший специалист по замкам. Из него такой домушник мог бы получиться. Но-но-но! — сердито погрозил пальцем старик Хоттабыч. — Ты мне парня с пути не сбивай. Брать ЦРУ мы решили сию минуту немедля. Рабочий день закончился, стемнело, все сотрудники разбрелись по домам. Момент представлялся удобным. — Не мешает посмотреть, ушел ли директор, — заметил Карлсон. — А то у него есть такой грешок — допоздна засиживаться на работе. Слетаю, разведаю. Хоттабыч, дай шапку-невидимку. В глазах старика Хоттабыча блеснуло подозрение. — Уж и не знаю, стоит ли теперь тебе ее давать, — сказал он. — Подорвал ты свою репутацию, дружок. Капитально подорвал. — А что случилось? — спросил я. — Да дали ему как-то задание наведаться в Тбилиси, подлететь в шапке-невидимке к президентскому дворцу и понаблюдать, как грузинский президент будет договариваться с американцами против России. Вы думаете, этот алкоголик к президентскому дворцу полетел? Сейчас. Он надел шапку-невидимку и прямым входом в ресторан водку воровать. «Ну и что?» — пробурчал Карлсон. «Может, у меня топливо закончилось, и я заправлял бак?» «Да-да, конечно», — иронично закивал старик Хоттабыч. — Хоттабыч, — примирительно протянул Карлсон, — ну что старое-то вспоминать? Ну, расслабился, с кем не бывает. Работа у нас, сам знаешь, нервная. Больше такого не повторится, честное слово. — Честное слово, честное слово, — проворчал старик Хоттабыч, — твоему честному слову грош цена. — Ладно, поверю в последний раз, держи. Но учти, еще один прокол — пойдешь работать в цирк. Карлсон поморщился. Профессия циркового артиста его, очевидно, не прельщала. Он надел шапку-невидимку, которая внешне оказалась похожа на обычную резиновую шапочку для бассейна, и растаял в воздухе. «А теперь нужно определить самое главное», — понизив голос, произнес Игорек, — «кто именно пойдет грабить директора ЦРУ?» «Нас трое, а шапка-невидимка всего одна». Прогуляться в шапке-невидимке хотели все — и я, и Женька Сыр, и даже Игорек, который в минуты опасности обычно предпочитал отсиживаться в кустах. Определить счастливчика мы решили с помощью жребия, воспользовались спичками. Фортуна в тот день благоволила мне. Ждать Карлсона пришлось недолго. Не прошло и получаса, как его улыбающаяся физиономия снова возникла из пустоты. Разивший от него легкий спиртовой запашок не оставлял сомнений, что он только что подзаправил бак. Старик Хаттабыч повел носом, но промолчал. — Все в порядке, — сообщил Карлсон. — Объект убыл домой, кабинет пуст, можете приступать. Я посадил мальчика с пальчик себе на голову, надел шапку-невидимку и направился в ЦРУ. Если вам, уважаемые читатели, еще не доводилось гулять в шапке-невидимке, вам, безусловно, интересно, что чувствует надевший ее человек. Докладываю, абсолютно ничего. Уж поверьте, если не считать, конечно, легкого шока, когда обнаруживаешь, что твои руки и ноги превратились в абсолютную пустоту. Прошли в ЦРУ мы спокойно, хотя вошли туда не сразу. Когда мы приблизились к огромным стеклянным дверям, меня охватила легкая кондрашка. И это было вполне естественно, ведь мы входили в одно из самых могущественных и зловещих учреждений в мире. Это не какой-то там опорный пункт милиции. Это ЦРУ. Здесь ребята крутые, шутить не любят. Собрав свою волю в кулак, я приоткрыл двери и осторожно проскользнул внутрь. Находившиеся на посту охранники, которые в этот момент смотрели по телевизору баскетбол, лениво повернули головы. «Ветер», — предположил первый. «Ага», — согласился второй. После этого они снова уткнулись в телеэкран. Это придало мне уверенности. У меня даже мелькнула озорная мысль щелкнуть их по носу. Но я удержался, понимая, что шалости сейчас излишни. Фойе в ЦРУ было солидным. Оно было просторным, оно было красивым, везде сверкал мрамор, горела куча неоновых ламп. Окрасовавшаяся на полу эмблема, выглядевшая в пропагандистских фильмах советской эпохи весьма зловеще, в оригинале смотрелась вполне безобидно и только добавляла колорита. Дойдя до лестницы, я стал подниматься на 7-й этаж, где, по словам Карлсона, располагался директорский кабинет. Лифтом, по понятным причинам, было пользоваться нельзя. Подъем оказался не из легких. Когда мы достигли цели, с меня градом катил пот. Присев на верхнюю ступеньку и отдышавшись, я продолжил путь по описанному Карлсоном маршруту. Поворот направо, 5 шагов вперед, а вот и нужная дверь. Я засунул руку под шапку-невидимку и вытащил мальчика с пальчик. «Все, приехали. Теперь дело за тобой. Показывай свой класс». Мальчик с пальчик улыбнулся и пропищал. «Поднеси меня к замочной скважине!» Я поднес ладонь к указанной точке. Мальчик с пальчик принялся шуровать в замке. Тот открылся. Я удивленно хмыкнул. Карлсон был прав. Этот ребенок действительно непревзойденный взломщик. Когда мы вошли в кабинет, я аж присвистнул от восхищения. «Да, Хорошо живет директор ЦРУ. Площадь чуть ли не со спортивный зал, мебель из красного дерева, огромные кожаные кресла, из техники чего только нет. На полу шикарный красный ковер. Я перевел взгляд вправо и сразу увидел располагавшийся между сервантом и окном сейф. Я подошел к нему. Мальчик-спальчик осмотрел замок и усмехнулся. «Ничего сложного», — сказал он. «У английской королевы сейф был посолиднее». Пока мой миниатюрный напарник возился с замком, я не отказал себе в удовольствии посидеть в кресле директора ЦРУ. Удержаться от этого было трудно, ведь похвастать этим могут очень и очень немногие. «Готово!» — пропищал мальчик с пальчик. Я с неохотой поднялся, подошел к сейфу и потянул его дверцу на себя. Та поддалась. Я заглянул внутрь. В сейфе лежали 4 разноцветные папки. Поверх папок красовался пистолет. Осторожно сдвинув пистолет на край, кто его знает, может, он самостреляющий, я вытащил папки наружу, положил их на стол и стал поочередно просматривать. Синяя. Планы террористических операций. Не то. Зеленая. Экономические диверсии. Тоже не то. Название коричневой папки меня заинтриговало. Политики. Компромат. Интересно. Было бы у меня побольше времени, обязательно бы ее просмотрел. Но времени было в обрез, поэтому я со вздохом отложил ее в сторону. Нужные мне документы содержались в последней, красной папке. На ней значилось «Списки агентов». Я стал перебирать лежавшие там бумаги. Тунис, Ирак, Сирия, Ливия. Но где же Россия? Ах, вот она, в самом низу. 5 скрепленных друг с другом листов. 384 фамилии. Ничего себе, колония. Вот они, мерзавцы, что портят нашу жизнь. Засунув списки в карман и положив папки обратно в сейф, я закрыл дверцу. Мальчик с пальчик снова поколдовал над замком, и мы вышли из кабинета директора ЦРУ с чувством глубокого удовлетворения. Теперь оставалась самая малость — снова незаметно миновать охранный пост и выйти наружу. Такси, аэропорт, самолет, фанфары, награды, премии. Но в жизни есть такая нехорошая штука, как закон подлости. Мы спускались по лестнице, прошли 6 этажей, нам оставалось преодолеть только один единственный пролет. И вот именно на нем меня угораздило споткнуться. Нога поехала вперед, я потерял равновесие, взмахнул руками, выронил списки, шлепнулся на 5-ю точку и проделал на ней малоприятное путешествие по ступенькам вниз. Выругавшись родными нехорошими словами, я поднялся на ноги, потер ушибленное место, и тут мой взгляд упал на охранников. Охранники стояли в фойе и смотрели прямо на меня. Оглядев себя, я с ужасом обнаружил, что моя невидимость куда-то исчезла. Я поднял руку и провел пальцами по волосам. Так и есть. Шапки-невидимки не было. Охранники поманили меня к себе. У меня внутри все заледенело. Я с дрожью в коленях подошел к ним. «Ты кто?» «Я новый сотрудник», — выпалил я первое, что пришло мне в голову. «Стажер, что ли?» «Ага, пропуск». «Пропуск?» — переспросил я и натянуто рассмеялся. «Конечно, пожалуйста, одну секундочку». После чего стал выразительно шарить по карманам. «Где же он есть, этот пропуск? Где же он?» «Тьфу ты, черт! Наверное, забыл в отделе. Подождите, сейчас принесу. Я повернулся к лестнице, намереваясь поискать там утерянную шапку-невидимку, но две тяжелые пятерни тут же легли мне на плечи. Стоять!